так и ударит в колокол. Я опять подумал, что отец гораздо горячее любил свою мать, чем своего отца. В тот же день послали нарочного к Прасковье Ивановне. Мать написала большое письмо к ней, которое прочла вслух моему отцу. Он только приписал несколько строк. И тогда показалось мне, что письмо написано удивительно хорошо. Но тогда я не мог понять и оценить его достоинств. После я имел это письмо в своих руках и был поражен изумительным тактом и даже искусством, с каким оно было написано. В нем заключалось совершенно верное описание кончины бабушки и сокрушение моего отца, но в то же время все было рассказано с такой нежной пощадой и мягкостью, что оно могло скорее успокоить, чем растравить горесть Прасковьи Ивановны, которую известие о смерти бабушки до нашего приезда должно было сильно поразить. В девятый день, в день обычного поминовения по усопшим, рано утром все, кроме нас троих детей и двоюродных сестер, отправились в Мордовский Бугуруслан. Отправились также и Кальпинская с Лупиневской, приехавшие накануне. Мать хотела взять и меня, но я был нездоров. Да и погода стояла сырая и холодная. Я чувствовал небольшой жар и головную боль. Вероятно, я простудился, потому что бегал несколько раз смотреть моих голубей и ястребов, пущенных в зиму. На просторе я заглянул в бабушкину горницу и нашел ее точно такую же, пустую и печальную, какую я видел ее после кончины дедушки. Тот же Мысеич и тот же Васька Рыжий читали псалтырь по усопшей. Я хотел было также почитать псалтырь, но не прочел и страницы, каждое слово болезненно отдавалось мне в голову. К обеду все воротились и привезли с собой попа с попадьей. Накрыли большой стол в зале, уставили его множеством кушаний, потом подали разных блинов. И также аппетитно все кушали, разумеется, кроме отца и матери, крестясь и поминая бабушку, как это делали после смерти дедушки. Я почти ничего не ел, потому что разнемогался, даже дремал. Помню только, что мать не захотела сесть на первое место хозяйки и сказала, что покуда сестрица Татьяна Степановна не выйдет замуж, она будет всегда хозяйкой у меня в доме. Помню также, что оба мои дяди и даже Кальпинская с Лупиневской много пили пива и наливок, и к концу обеда были очень навеселе. Встав из-за стола, я прилег на канапе, заснул и уже ничего не помню, как меня перенесли на постель. Я пролежал в жару и в забытьи трое суток. Опомнившись, я сначала подумал, что проснулся после долгого сна. Мать сидела подле меня бледная, желтая и худая. Но какое счастье выразилось на ее лице, когда она удостоверилась, что я не брежу, что жар совершенно из меня вышел. Какие радостные слезы потекли по ее щекам. Как она на меня смотрела, как целовала мои руки.